Главный наркотик. И пусть ваша жизнь во всех ее проявлениях станет вашим главным наркотиком. Подсаживайтесь на нее, осознавайте, что запретов нет. И пусть вам чертовски везет, прет, фартит, и ничего вам за это не будет. И пусть ничего вам не будет жалко за очередную дозу кайфа жизни. И вот когда она, жизнь, убитая в удовольствиях, высосанная до самой последней капли радости, ободранная в ласках до нитки, не имея уже ничего, что можно отдать за очередную дозу кайфа, будет корчиться в ломках, никто никогда не скажет о вас. Отмучился. Всего лишь завистливо вздохнут. Как шикарно он жил. Так никто не делает. Когда в результате несчастного случая деревенский староста лишился ног, он стал передвигаться на костылях. Постепенно он научился передвигаться на костылях довольно быстро и даже смог танцевать и делать пируэты, чтобы потешить своих соседей. Затем его осенило, что нужно и детей научить ходить на костылях. Может пригодиться. Ходить на костылях стало в деревне престижным, и вскоре все в деревне обзавелись костылями. К четвертому поколению в деревне никто уже не мог обходиться без костылей. В образовательной программе местной школы был предмет «Теоретическая и практическая наука хождения на костылях». Деревенские мастера прославились качеством своих костылей. Разрабатывался проект по созданию электронных костылей, работающих на аккумуляторах. Однажды один парень поинтересовался у старейшин, почему все жители ходят на костылях, когда для этого у них есть ноги. Деревенские старейшины сочли, что этот молодой выскочка хочет продемонстрировать, что он мудрее их самих, и решил преподать им урок. «Почему бы тебе не показать нам как?» — спросили они. «Согласен?» — воскликнул юноша. Демонстрация была назначена на 10 часов утра следующего воскресенья на деревенской площади. На виду у всех молодой человек проковылял к центру площади на костылях, и когда часы на ратуше стали отбивать время, выпрямился и отбросил костыли. Наступила полная тишина. Он смело ступил вперед и упал ничком. Это еще больше укрепило их веру в то, что без костылей ходить не представляется возможным. Если когда-нибудь кто-нибудь, попирая ваше убеждение, скажет вам «так никто не делает», не задавайте ему метамодельных вопросов. Не разрывайте его шаблоны булавой по голове, а просто скажите «А я кто?». И даже если все на свете будут ходить на костылях, не забывайте, что вы можете стоять на своих собственных ногах. Именно этому учит НЛП.